Глава пятая. Я прошла за обеденный стол, игнорируя Артура, и без сил опустилась на мягкий стул, открыла свой ноут, тут же набирая нужный адрес в строке браузера. Меня словно обескровили, сил нет даже на клавиши жать. И муж еще встал рядом, сложив руки на груди и нависнув, как скала над убогой речушкой, которую вот-вот засыплет камнепадом. Хочет убедиться, что я не блефую? Я не хочу развода, Артур. Я жала на нужные кнопки и пыталась не плакать, недостоин он моих слез. Я хочу своего мужа назад, того, что я любила, была с ним счастлива и планировала родить ребенка. Того, который был только мой, а я его. И не было никаких удобных женщин для удовлетворения потребностей вместо меня. Я хочу того, кем ты был для меня еще вчера. Ты слишком многого хотела, Ника. Я тебе не бесправный мальчик-раб, чтобы мной единолично обладать. И не вещь. Так ты ничего и не понял. Вздохнула я и вытащила из сумочки телефон, вспомнив, что нужна цифровая подпись из приложения. С робкой надеждой попыталась его включить, и мне это, к счастью, удалось. Чудо какое-то, хоть и плохо все видно из-за трещин через весь экран. Если ты сейчас одумаешься, ты сможешь вернуть свою жизнь такой, какой желаешь видеть. Внезапно решил сменить гнев на милость Артур, видя, что я уже на финишной прямой и пока не собираюсь сворачивать. «Просто прими тот факт, что в нашем мире другие правила в семье, и будешь богата и счастлива, не будешь знать ни горя, ни нужды. Ты только вдумайся, что ты теряешь, разводясь со мной. У нас все еще есть возможность родить ребенка. Сегодня день, когда все может получиться». Слышалась в его словах сладкая фальшь. Человек, который только что меня чуть не придушил одной рукой и вдруг решил меня уговаривать по-хорошему и взывать к разуму. Я словно мышка, стоящая перед мышеловкой, и мне показывают самый вкусный сыр. Лишь бы я поверила. «Ребенка?» — я подняла на него глаза. «Думаешь, после того, как ты закончил с той блондинкой, в тебе еще что-то живое осталось? Мне даже думать об этом противно». Я открыла приложение, чтобы завершить всю эту пытку парой простых действий. Поставить цифровую подпись, что может быть проще? Одна проблема. У меня сейчас сердце остановится. «Ника!» — без конца раздражался он. «Я ведь не стал этого делать. Мне пришло твое уведомление в телефон, и я все отменил. Ради тебя, понимаешь? Ты не можешь даже этого оценить. На какие жертвы я иду ради тебя?» Я замерла с занесенным над кнопкой пальцем. Он что, серьезно только что это сказал? «Ради меня?» — уточнила. «Ты пожертвовал своими особыми потребностями ради меня? Отодвинул в сторону свою не шлюху и отправился домой выполнять супружеский долг по продолжению рода?» «Можешь язвить сколько тебе угодно, если тебе так легче». Снова приобрел грозный вид Артур, сбрасывая неудобную для него мягкую маску. «Я своего мнения не менял, лишь слегка скорректировал планы, потому что потребность зачать наследника выше, чем утоление физических потребностей». Я шокированно покачала головой. Поверить не могу, что я так долго умудрялась видеть в этом незнакомце кого-то другого, любимого. «Что это?» Чудеса в мастерстве двуличности или я настолько слепая и наивная? «Знаешь...» — я задумчиво постучала пальцем. «Если хорошо подумать после твоих слов...» В глазах Артура сверкнул огонь, похожий на молнию вдали. «Я, пожалуй, завершу начатое». «Какая же ты упрямая, Вероника! Безумно упрямая и глупая! Ты же пожалеешь об этом, ты понимаешь?» «Я за сегодняшний вечер уже о стольком пожалела, что места в сердце больше не осталось», — сказала я и подписала заявление, преодолевая страх последствий своего решения. Но Артур, который позволял мне это сделать, пугал еще больше. В кармане брюк мужа пиликнул смартфон, получив уведомление. «Прекрасно!» — вновь оскалился он, разозленный. «Экзамен по работе с компьютером ты сдала. Эти навыки тебе пригодятся». Взял меня за плечо и резко поднял со стула. «Я даже подпишу тебе заявление, чтобы ты смогла прочувствовать весь кайф от долгожданной свободы». Он приблизился к моему лицу, обжигая дыханием. «Могла вдохнуть его полной грудью. чтобы потом сожаления жалили тебя еще больней». Его пальцы больно сжимали мою руку, и я поморщилась. Сложно было смотреть на красивое лицо Артура так близко. Раньше я только целовала его с такого расстояния. «Что дальше? Ударишь меня напоследок, чтобы довершить картину?» Я не знала, из каких глубин сознания вырвалась эта фраза, но она явно задела его. «Ударю? Тебя? Нет, сладкая моя, бить я тебя не буду, это слишком гуманно. Идем со мной, я выполню твое желание. Я ведь пообещал тебе на свадьбе, что любое твое желание буду исполнять. Даже ни разу его не нарушил. Пусть и это желание станет для тебя подарком, который ты не заслуживаешь». «Я не пойду никуда. Я уезжаю, Артур», — попыталась упереться я. «Да я заберу только одну сумку с вещами и документы. Мне больше ничего не нужно». «Нет здесь твоих вещей», — сквозь зубы напомнил он мне, все еще утягивая за собой в прихожую. «Ты разве забыла, как сильно ты хотела распрощаться со своей старой жизнью? Ни кусочка, ни клочка или одежки из нее не взяла. Здесь все мое, и ты в том числе». «Плевать на вещи, но я не твоя больше. Заявление подписано». «Это формальность, цветные картинки на экране. Реальность ты еще не осознала в полной мере. Не поняла, насколько может быть осязаемым твой каприз». «Куда мы?» Я еле поспевала за ним на каблуках, когда Артур быстрым шагом потащил меня к входной двери, а потом, и открыв ее, вышел на улицу. Такси на подъездной дорожке не оказалось. Водитель уехал, не дождавшись меня, или муж его отослал, что более вероятно. Мы шли к его внедорожнику, брошенному чуть дальше на площадке. Охранник неуверенно переминался с ноги на ногу возле маленького строения поста возле ворот, откуда он вышел покурить. «О, тебе понравится!» — продолжал Артур. «Я покажу тебе в красках, что значит жить без меня. Ты же этого хочешь, так? Стать свободной птичкой высокого полета». Он подтащил меня к машине, и пока я пыталась собраться с мыслями для того, чтобы ответить ему на непонятные пока мне угрозы, вдруг впечатал меня спиной в пассажирскую дверь. «Даю тебе еще один шанс передумать, Ника». Грозно сверкнули его карие глаза в скудном освещении от фонаря возле ворот. «Признайся, что была неправа и закатила истерику по глупости. Я отвезу тебя домой, уложу в постель, и мы сделаем то, что и собирались сегодня. Займемся любовью, и плодом ее станет твоя долгожданная беременность». Я тяжело дышала, глядя в его глаза снизу вверх. Даже бешеной высоты шпилек не хватало, чтобы я была с ним на равных. Я ведь никогда не была и не буду ему ровней в его понимании. Это все было представление, обман длиною почти в 2 года. «Наша любовь мертва». У моего голоса уже почти не было звука, только выдох. «Я не хочу этой некрофилии». Артур зарычал, показав белые идеальные зубы. Сдвинул меня как куклу и открыл дверь. «На сиденье, живо!» Затолкал меня внутрь. «Прокачу тебе на машине времени и покажу, как больно может упасть маленькая птичка, взлетевшая так высоко».